Глава 8. Лекарка сидела в санях, укрывшись теплым пологом и закрыв глаза, и думала о дне насущном. До Лазутина 60 верст, без остановки не обойтись. Придется отобедать в Лапанине, деревня стоит прямо на тракте и живет дорогой. Там и трактир есть, вот в нем отдохнем. Впереди сидел охранник, державший вожжи, второй грацевал сзади, благо захваченных у бандитов коней теперь всем хватало. Пришлось даже делать для них конюшню. У Марьяны была и своя, маленькая, но в связи с отсутствием лошадей там хранилась всякая хозяйственная дребедень. Разместить столько коней сразу же стало большой проблемой, так что сначала они вынуждены были пристраивать их на постой к крестьянам в деревню. С некоторых пор проблемы просто посыпались на Марьяну и ее тихое гнездо, где она сидела уже 20 лет после смерти ее последнего мужа. Он был военным, время от времени уходил из дома надолго и, наконец, из последней кампании, организованной мелким провинциальным бароном, возвратился весь израненный. Через несколько лет он умер, несмотря на помощь Марьяны. Слишком велики были травмы. Она его любила, насколько можно любить то, что скоро уйдет. Скоро, по ее меркам, 40 лет, столько они с ним прожили. В организме магика сила затормаживает старение, оттого они живут долго, слишком долго. Как правило, через 200-300 лет магики полностью теряли интерес к человеческому роду, к простым смертным, с их мелкими проблемами, страстями и желаниями. Остается только жажда власти и потакание своим страстям. Слава богу, Марьяна еще не дошла до такой степени эгоизма, но и человеческие желания в ней потускнели и постепенно стали сходить на нет. Она уехала из Лазутина, найдя себе тихую гавань на многие годы. Хозяин деревни имел прямую выгоду, и деньги какие-то получал, и его имущество крестьяне были всегда вылечены. Старый граф, с которым Марьяна имела дело, был уже в годах, ему исполнилось 76 лет, а для людей, обычных немагиков, это был уже очень преклонный возраст. В средневековье люди жили недолго, их окружало множество ловушек, прежде всего плохая пища. Как ни странно, несмотря на отсутствие неэкологичных продуктов, люди имели гораздо больше возможностей умереть от употребления некачественной еды. Виной тому и отсутствие санитарии, распространение эпидемий, просто хранение продуктов без холодильных установок и глубокой заморозки. Ледники не в счет. Марьяна опасалась, что молодой отпрыск графа будет не таким лояльным по отношению к ней, а уж тем более к лекарской организации, развивающейся на их землях. Нужно было срочно что-то делать. И они с Владом решили, что именно. Марьяна усмехнулась. Вначале она воспринимала Влада как приблудившуюся щенка, принятого из жалости, не имеющую никакой ценности, кроме теплого загривка и виляющего хвоста. Но вдруг неожиданно она обнаружила, что он превратился в родню, и такую близкую, что даже отец и мать не могли сравниться с ним по степени близости. Впрочем, сравнивать было не с кем. Старый кожевенник и его супруга, пережившие его на 5 лет, давно упокоились на городском кладбище Лазутина. В городе у нее практически не осталось близких людей, за исключением тех, с кем училась в магической школе. Тут уже связи были довольно крепки, магики волей-неволей были вынуждены держаться друг друга. Люди недолюбливали их, завидовали. Как еще заметил Влад, все законы были сделаны так, чтобы магик никак не мог воспользоваться своей силой для защиты жизни и достоинства. Да, с одной стороны, это было сделано для того, чтобы те же магики не захватили власть в стране. Например, магик даже не мог стать императором. Если у принца проявлялись магические способности, его сразу исключали из числа престолонаследников. Но еще большее значение имела зависть людей, их недоверие и враждебность к чему-то непонятному, странному, недоступному их пониманию. И не было разницы, дворяне ли это были с академическим образованием, путешествовавшие в другие страны, или простые крестьяне, живущие в глуши, результат был один – подозрение, зависть. Люди беспрерывно боролись с какими-то порчами, с глазами, которые якобы навели на них соседи или родственники. Как ни странно, часть этих подозрений соответствовали действительности. Находились такие магики, которые накладывали порчу на людей за деньги, но все-таки в 90% случаев это были наветы. Впрочем, Марьяна не знала, что Влад мог бы рассказать ей то же самое о своем немагическом мире, в котором отношение к людям с экстраординарными способностями ничем не отличалось. Только вот там не могли зарубить или сжечь человека, который, по их мнению, навел порчу, а тут запросто. И это было еще причиной, по которой Марьяна забралась в глушь. Под полозьями скрипел накатанный снег, топали копыта, и Марьяну охватила беспричинная радость. Радость от ощущения жизни, ощущения того, что она молода, красива, что впереди много разных событий, пусть даже не совсем светлых. Она все-таки не утратила оптимизма за свои 120 с лишним лет и не сомневалась, что они с Владом прорвутся через невзгоды. Ее радовало, что у нее появился такой друг, Могучий, умелый, обладающий знаниями другого мира, и притом веселый и, что греха таить, отличный любовник. Она уж и забыла, как это, часами напролет заниматься любовью с красивым сильным мужиком. Марьяна хихикнула и в который раз ощутила, как по ее телу прошла сладкая истома. «Тьфу!» — тряхнула она головой и постаралась выкинуть из нее грешные мысли. «Небось, сейчас Машку с Аринкой ублажает, зараза!» Потом посмеялся над собой. «Чего это она?» После 50 лет жизни она излечилась от ревности, чему особенно способствовал ее последний муж, рубак и гуляк, а нередко возвращавшийся из трактира на бровях, да еще пахнущий чужими бабами. Если бы она обращала на это внимание, сошла бы с ума. Хорошо, хоть островной болезни не притащил в дом, и то ладно. Но она вспоминала о нем все-таки с теплом. Хоть страстной любви у них не было, но жили они хорошо. Она не ревновала, дом содержала, приносила хороший доход своей лекарской работой, да и его с похмелья нередко откачивала. Он тоже не ревновал, впрочем, она особо ему повода и не давала. Так, пару интрижек с клиентами. Ну, пока его по полгода, а то и больше дома не было. Не засыхать же бабе. В общем, взаимопонимание у них было, а уж когда стали совсем богаты годами, не до интрижек было. Влад виноват. Он всколыхнул в ней недюжинную страсть и женское начало. Марьяна опять довольно потянулась гибким торсом. Хорошо все-таки иметь красивое молодое тело. Дорога тянулась, стражник на санях гикал и хлопал вожжами, посылая вперед заленившуюся лошадку, густо пахнущую на морозе лошадиным потом и навозом. Возок был обит внутри войлоком и дубленными бараньими шкурами, под меховым одеялом было тепло и уютно. Под пустотелой низкой скамеечкой, на которой сидела Марьяна, лежал мешок с маленькими мешочками, содержащими в себе то, что прельщало людей во все времена. Золото. Саму Марьяну не шибко всегда влекли деньги. Ей хватало на еду и непритязательную одежду. Она всегда могла заработать на кусок хлеба, но, почувствовав вкус настоящих денег, она остро захотела узнать, испытать, как можно жить, словно графы или бароны. Разве они лучше ее, умнее или красивее? Просто им повезло родиться с титулом, а ей нет. Конечно, она не являлась уж совсем затюканным существом. Ее родители были свободны, не голодали. Гораздо хуже было людям, которые родились рабами, крепостными. Вот тут, как говорил Влад, была засада. Их ждала незавидная участь. Жизнь крепостного зависела от прихоти хозяина. Хороший хозяин, живут хорошо. Плохой, жизнь их превращается в ад, как у домашних животных. Они много разговаривали с Владом на эту тему. С ним было вообще интересно говорить, он знал невероятное количество историй, владел информацией, недоступной людям этого мира. Так вот, после ее рассказа о крепостном праве, принятом тут на мире, сказал задумчиво. «Вообще-то жизнь любых простых людей везде такова и зависит от воли сильных мира сего. А посему давай-ка мы сделаем так, чтобы над нами будет как можно меньше тех, кто мог бы нами помыкать. Для этого надо заработать как можно больше денег». Чем они сейчас и занимались полным ходом. Она еще раз прикинула, как будет общаться с Мариной, директоршей магической школы. Особых осложнений не предвиделось. В этом мире, как, впрочем, и в других, все продавалось и покупалось. А если не продавалось просто, то за очень большие деньги или услуги продавалось. Конечно, есть такие вещи, которые купить за деньги невозможно. Любовь, дружба, но это не тот случай. Диплом был фактически в кармане, речь могла идти только о сумме. Документ о рождении Влада тоже не представлял особой проблемы. Был один служитель церкви, которого Марьяна вылечила от дурной болезни в обмен на кругленькую сумму и обещание помощи. Отец Пафнутий, и он тоже любил деньги. Надо же потакать своим низменным страстям. А эти гадкие прихожанки денег требуют, как ни странно, и отлучения от церкви не боятся, дочери лукавого. Вписать в церковную книгу запись о рождении, выдать церковный документ, а с ним сходить в магистратуру и оформить основной документ – все дело опять в деньгах. Средства ускорения процесса и защиты от лишних вопросов, почему так поздно оформляют, через 25 лет, все это лежало в мешке под упругой задницей Марьяны. Они решили указать в документе возраст Влада 25 лет, тем более, что телесно он точно соответствовал этому возрасту. Процессы, запущенные им в организме, завершили формирование тела, остановившись на самом пике развития, а это 25 лет. Сани Марьяны давно уже двигались по тракту, из-за зимнего времени практически глухому для торговли ремесла. Вокруг пустота, лишь следы саней и лошадей указывали на то, что тут кто-то ездит, и на самом деле это оживленная дорога. По рассказам Влада, Марьяна знала, что в его мире тракты представляли собой огромные магистрали, по которым днем и ночью несутся большие и не очень повозки с людьми, товарами, и все вокруг гудит от движения. Здесь же низкое зимнее солнце освещало заснеженные равнины неярким красноватым светом, вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь топотом лошадиных копыт, заглушаемым выпавшей утренней порошей да негромким звоном бубенцов на сбруе лошадки, весело тащившей легкие санки. Ритм движения успокаивал. Марьяна прикрыла нос варежкой и потерла. Прихватывает. Сзади в бок упирался меч, выданный ей Владом. Она не умела особенно махать им, хотя бывший муж вояк и учил держать в руках клинок. Но это было все как на детском уровне, что-то вроде игры. Лекарке как-то ни к чему воинские навыки, таким как она редко приходилось участвовать в боевых действиях, разве что только как целителем в тылу. Хотя всякое бывало. Шел пятый час путешествия. Лошадь, тащившая санки, приустала, и, оберегая ее, они поехали тихим шагом. Внезапно послышался свист, и на дорогу выскочили человек 15 разнообразно одетых людей. С гиканьем и криками они стали настигать сани. Марьяна яростно крикнула охраннику «Гони!» и подумала «Вот везет, как утопленница, ведь половина наших денег у меня. Гони! Не давай им нагнать, скоро трактир должен быть». Но всадники уже настигали. Все как один крепкие мужики, бородатые, яростно нахлёстывающие своих лошадей. Их красные лица можно было уже хорошо рассмотреть. Передние потянули из-за спины короткие восточные луки, сделанные из кустов клеёных рогов и отборного дерева. Марьяна знала их мощь и с ужасом поняла не уйти. Как будто отвечая на ее мысли, свистнула стрела и воткнулась в ляжку несчастной лошадки. Та дико заржала и захромала на правую ногу. Еще одна стрела ударила в голову лошади, обернувшись посмотреть на своих мучителей, и та свалилась на дорогу, запутавшись по стромках и разбрасывая копытами комья снега, окрашенного красным. «Лекарку валите, лекарку!» Передовой разбойник показал на женщину, которая уже начала входить в транс в надежде подпалить им задницы фаерболом или молнией. Она, конечно, была не такой сильной в этом, как Влад, но парочку бандитов унесла бы с собой. Марьяна подняла руки, между ними заплескалось пламя, и тут в нее ударила стрела, всей силой стального наконечника вышибив из нее дух. Если бы не белье, заколдованное Владом, ее бы пришпилило к воску, как бабочку. Но сейчас она была отброшена к его стенке с такой силой, что сознание помутилось и зазвенело в голове. Фаербол, конечно, сразу рассосался, не родившись. Концентрация была потеряна, тем более, что Марьяниной сильной стороной никогда не была боевая магия. Вот Чири залечили руку вправить. Сани налетели на упавшую лошадь, чуть не перевернули, став на дыбы. Ее мотнуло по полости, как пустую куклу, и больно ударило обо что-то боком. Вдруг ей вспомнилось, что вопил Влад, когда кромсал тех разбойников. Он беспрерывно повторял одну фразу. «Вы думаете, что врач только вправляет кости, а не ломает их?» Она ощутила дикий гнев, ярость. Неужели все повторится? Насилие, боль, унижение. «Нет, суки, вам придется вначале убить меня». В вазок уже лезла какая-то борода, хрипло и радостно матерясь. Она опять ощутила неудобство в левом боку. Вспомнил меч. Меч же лежит, дура. Марьяна протянула руку влево, выпустила из ножен тихо шелестнувший гибкий клинок и выставила его перед собой. Разбойник с удивлением посмотрел на приставленную к его груди полоску металла и тяжело навалился на нее булькой кровью, лившейся из перекошенного рта. Она напряглась и отбросила его вперед. Потом скинула с себя шубу и осталась в сарафане. Выпрыгнув, увидела, что вокруг воска идет бой. Ее охранник на лошади, она вспомнила его имя Степан, вертелся ужом между бандитами, ловко вращая саблей, сверкая ею на солнце. Второй охранник бегал вокруг воска, используя ее как прикрытие. Он старался подрубить ноги лошадям, рассчитывая, видимо, лишить нападавших преимущества. Ведь пеший конному не соперник, гибель пешего воина при столкновении с конными предрешена, если только он не обучен драться и в такой манере. Семен же хлеб зря не ел и обучал своих подчиненных на совесть. Охранник уже ссадил несколько человек, пока разбойники не сообразили, соскочили с коней и бросились на него толпой. Второй охранник тоже лишился лошади, присоединился к товарищу, и они заняли оборону у воска, прикрывая выскочившую Марьяну. В воздухе разносились крики, ржание раненых животных, распространялся запах крови. «Клаш, клаш, дзынь!» Клинки мелькали, как молнии. Охранники держались, уже трое бандитов валялось на снегу, глядя в небо мертвыми глазами. «Клаш, дзынь, вжик!» — свистнула стрела. Охранник отбил ее мечом, но вторая тут же вонзилась ему в плечо, как будто из него выросло небольшое экзотическое деревце с перьями на вершине. Скорость бойца упала. Они встали спина к спине. «Клаш, клаш, дзынь!» — переломилась сабля одного из разбойников, и он упал, проткнутый охранником Марьяны. Бойцы все еще держались, и благодаря выучке, и благодаря тому, что бандиты мешали друг другу, наступая толпой, и желая скорее покончить с путешественниками. Марьяна отстраненно подумала. «Идиот, им надо отбежать и расстрелять их из луков, а не лезть на пролом». Как будто отвечая на ее мысль, атаман разбойников взревел. «Идиоты, валите эту сучку и забирайте деньги из воска, потом их добьем, скорее!» Она увидела, как к ней бегут трое разбойников. Марьяна покрепче перехватила меч в руке, к ней рванулись охранники, чтобы попытаться прикрыть, но увязли в схватке с противниками, не позволявшими им сделать ни шагу. Первый бандит налетел, от души занеся кривую восточную саблю, намереваясь снести ей голову одним ударом. Двое других полезли в вазок. Вжик! Сабля проходит над ее головой впритык к волосам. Марьяна пригнулась. Рука бандита вместе с зажатой в ней саблей улетела в сугроб. Она перехватила двумя руками меч и рубанула поперек туловища, как будто втыкая топор в сосну. Какие там уроки мужа, какое там искусство боя. Там сплошные рефлексы и мастерство, а тут была ярость, помноженная на мощью сильных мышц и связок и заколдованный клинок. Хак! Меч застрял где-то в районе позвоночника, перерубив тело бандита практически пополам. Выдернула. «Ах, суки, мои деньги, брать!» Меч задран высоко над головой. «Хак!» Голова вместе со шлемом расколота пополам. Тело, еще не осознав, продолжает движение, и сабля бьет женщину в ключицу, перерубает ткань без рукавки, сарафан и останавливается перед заговоренным бельем, всей силы ударяя в ключицу и перебивая ее. Марьяна застонала, но меч не выронила. Она держала его в другой руке. Второй бандит был убит за полсекунды. Ей почему-то показалось, что он двигается замедленно. Даже со сломанной ключицей ей было легко встретить его удар, уклониться и перерубить шею. Осмотрелась. Охранников уже добивали. Степан стоял на одном колене, с трудом отбиваясь от наступающих, а второй охранник еле шевелился под ногами, будучи утыкан тремя стрелами. Она подняла меч повыше и с диким воплем понеслась к ним, чтобы ударить нападавших сзади. Волосы ее развивались по ветру, по лицу были размазаны потеки крови, а глаза сияли пламенем. Враги опешили и на секунду отвернулись от охранников, чем воспользовался Степан, подрубил одному ногу и добил его сверху вниз клинком. Марьяна налетела на толпу и начала, не обращая внимания на сыплющиеся удары, рубить их, как заросли конопли на огороде. При этом она страшно вопила, визжала и восклицала между ударами. «Хак! Что думали, лекарь только вправляет кости?» «Удар! Хак! Хак! Он еще и ломает кости. Что думаете, лекарь только вправляет кости? Нет! Бежим, бежим, сучка одержимая, заговоренная, бежим, братья!» Разбойники помчались к коням, пытаясь их поймать, но кони хрипели, отпрыгивали, напуганные шумом кровью. Марьяна не давала врагам уйти, рубила в спину. Перед ней выскочил здоровенный рыжий мужик, видимо, вожак. Он попытался остановить ее, ударив саблей в бок. Она как будто не заметила этого и снесла ему плечо вместе с зажатой в руке саблей. Затем, не останавливаясь, побежала за остальными. В живых оставалось человек 5. Вдруг откуда-то полетели стрелы. Убегавшие разбойники попадали, настигнутые несколькими воткнувшимися в них оперенными снарядами. Марьяна остановилась и огляделась. Вокруг упавших плясали на конях несколько всадников. Они быстро спешились и подбежали к раненым охранникам и к ней. Вдали она увидела купеческий обоз, медленно вытягивающийся из-за леса. Марьяна опустошенно села на снег и заплакала. Руки дрожали, одежда была порублена. Если бы не подарок Влада, все, смерть. К ней подошел высокий мощный воин и с уважением поздоровался. «Приветствую вас, госпожа. Я начальник охраны вон того каравана. Мы услышали звуки боя и постарались прийти на помощь. Увы, немного опоздали. Впрочем, вы и сама справились очень даже успешно. Надо сказать, я потрясен». Марьяна слушала его, как сквозь туман, потом вспомнила. «Охранники, охранники мои живы?» «Живы пока, но...» — воин погрустнел. «Плохи. Я их знаю, они из нашей гильдии. Жаль, но, скорее всего, не выживут. Одного стрелу нашпиговали, у другого ранение в живот и повреждена нога. Ну вот так вот. Все под Богом ходим, не плачьте, они честно выполнили долг». Марьяна вскочила на ноги. «Быстро, быстро несите их на вазок, я лекарь». Она побежала к раненым, воткнула возле них меч, прямо в землю, вертикально так, что его рукоятка стала раскачиваться, как маятник. Определила автоматически, какой из них тяжелее, и сходу вошла в транс. Черпнула силы и влила ее в ауру раненого. Та засияла посильнее, человек задышал ровнее, стрелы в его теле заколебались в такт дыханию. Осмотрела Степана. Ранение в живот было проникающим, но кишки целы. Вела пальцы в дырку, образовавшуюся в кольчугу, и одежде от вошедшего клинка рванула со всей силы. Кольчуга с одежды расползлись, как гнилые, некогда снимать. Положила руки на живот, замерла. Кровь, толчками покидающая тело, остановилась, рана стала зарастать. Остался только еле заметный шрам. Жизнь уже ничего не угрожает. Кровь из подрубленной ноги тоже уже не идет, связки потом срастим. Надо убрать раненых со снега, мороз вытягивает силы. Решительно подняла глаза на обступивших ее изумленных людей. Она и не заметила, когда подошел обоз. «Положите их на вазок, холодно». Охранники обоза подхватили раненых, другие обступили вазок и поставили его ровно на полозье, сняв спавшей лошади. Раненых положили на дне вазка. Марьяна, не замечая холода, занялась Степаном. Он уже очнулся, попытался что-то сказать, указывая на товарища, типа его вначале. Она резко прикрикнула: «Молчи!» Стянула с него меховой сапог, подбитый железом, рванула штанину, располосовав ее до паха вместе с теплым бельем. Обнажила разрез в ноге, посеченные жилы и мышцы под коленом. Сосредоточилась. Сухожилие стало срастаться, мышцы медленно, но верно вернулись на место. Забелела новая кожа на месте разреза. Ап, все готово. Степан ловил ртом воздух, выгнувшись дугой. В зоопарке она забыла его обезболить, а процесс заживления, вытягивающий из человека силы, не был ласковым прикосновением любимой женщины. Она досадливо провела у него над головой, он сразу успокоился, вздохнул. Подпитала ауру. «Все, вставай, здоров, лови лошадей». Степан, немного прихрамывая, но все более и более утверждаясь в шаге, слез с воска и пошел к топтавшимся в стороне коням, что остались от бандитов. Потом опомнился, остановился и стал разглядывать работу Марьяны. Вокруг собралась толпа людей, которые с восторгом и ужасом наблюдали за работой целительницы. Конечно, они видели, как справляются лекари с ранами, но то было не столь эффектно, тем более, что этим сейчас занималась очень красивая девушка, простоволосая, в изрезанной чуть ли не на полоске одежде, сквозь которую проглядывало белое нижнее белье. Марьяна склонилась над утыканным стрелами парнем. «Так, одна стрела в ключице, не страшно. Это прошла на вылет легкая, вот тут отвратительно. Так, стрела в ляжке, ерунда, парень, будешь жить. Стрелу в ключице двигаем вперед, вперед, упс, наконечник вылез. Стрелу ломаем, оп, залечила. Стрелу из ноги также, есть. А вот в груди застряла у позвоночника не хуже, чем тогда у Борислава. Хотя тут полегче, воспаления нет. Но на месте никак не сделать, неудобно и силы мало уже. Господа, сколько осталось до трактира?» «Примерно с версту, уважаемые», — ответили с толпы несколько голосов. «Помогите, прошу, моему охраннику поймать лошадей. Наших перебили. Надо вести раненого к трактиру. Я тут его не смогу поднять. Устала». «Василий, Аксен, Бран, быстро помогайте парню. Шеметом, шеметом. Смеркается уже и холодно. Нам еще версту пилить до трактира». Все побежали в сторону, а командир охранников подошел к Марьяне и накинул на нее шубу. «Оденьтесь, госпожа, холодно. Да и прикрыться вам надо». Он скользнул взглядом по ее изрезанному платью без рукавки. Только сейчас Марьяна заметила, как оборвана и изрезана ее одежда. «Вспомнила, ключица». Она пошевелила плечом. «Нет, не болит, уже срослась». «Ай да Влад, ну кудесник», — подумала она с теплотой и оглянулась. В вазок уже запрягали коня, двух других привязывали сзади. Раненого охранника укрыли пологом, подложив под голову узелок. Она внезапно опомнилась, побежала, заглянула в вазок. Фух, деньги на месте. В памяти воскресла картина. Во время боя бандиты что-то кричат, но воспоминание ускользало, и окончательно его перебил начальник охраны каравана. «Госпожа, разговор есть. Что вы будете делать с оружием и броней разбойников? И кони, опять же». Он потупил глаза и быстро взглянул на Марьяну. «Ну, пятерых мы уложили, остальные все ваши». «Командир, без проблем. Пятеро полностью ваши, мы же берем трех коней, оружие с убитых нами, их броню и ценности, что есть на них. Остальное, кони, одежда, все что угодно ваше. Я думаю, так будет справедливо». «Хорошо, госпожа. Я предложу вам так. Коней, что остались от убитых вами, ну, тех, что уцелели, давайте пока не будем делить, а сделаем так. По приезде в Лазутин, вы ведь туда направляетесь?» Марьяна согласно кивнула. «Мы коней продадим, поделим деньги пополам, и вы заберете свою долю. Вот это будет совсем справедливо. Мы ведь только немного помогли, вы все сделали сами. Я бы вообще ничего не стал брать, но мои люди меня не поймут, понимаете?» «Конечно, капитан, я вам благодарна, вы порядочный человек». Командир смутился и сказал. «Грех обобрать такую воительницу, как вы. Я восхищен вами и все мои люди. Да и мало ли что, кто знает, что там в будущем может еще и ваша помощь пригодиться». Он лукаво усмехнулся и посмотрел на целительницу. «Вы непростая женщина, лучше с такими дружить». Марьяна улыбнулась. Капитан был умным человеком. «Хорошо, капитан, забирайте всех остальных лошадей, потом найдете меня и отдадите, что посчитаете нужным. Я остановлюсь в гостинице «Белый журавль», это возле школы магии, знаете?» «Знаю, конечно. Меня звать Владислав, или просто Слава. Если что, в гильдии меня знают. Да ладно, спешить надо, в трактире поговорим еще». «Вы ведь заночуете? До города еще верст 20 будет, а уже смеркается. Не стоит ехать на ночь глядя, да еще с ранеными». «Да ну, само собой, заночуем. Прошу вас, последите, чтобы ценности с трупов не поперли, а то солдаты шустрые, вмиг пристроят, что надо», — подмигнула она наемнику. «Так вы еще и умница. Ну вот не был бы я женат сразу на 5 женщинах в 3 городах, обязательно бы вас умыкнул. Ценность вы бесценная, а не девушка». Капитан засмеялся, ему вторила Марьяна. «Ладно, прослежу. Все сложат в вазок, а там уже разберетесь на месте». Через час караван медленно двинулся по дороге, и о произошедшей схватке напоминали лишь пятна крови на белом снегу, вытоптанная площадка, трупы лошадей и голые человеческие тела, оставленные на поживу вороном и лисом. Никто не оглядывался на них. Это издержки профессии грабителя, вот так остаться на белом снегу. Да и шибко ненавидели их караванщики, как и все купцы, во все времена и во всех мирах. Влад, проводив Марьяну, она выехала еще с позаранок, только начало рассветать, угрюмо побрел в клинику. Ему было грустно и как-то не по себе. Он не привык прятаться за спиной женщин, по его понятиям, впитанных с молоком матери, понятиям, идущим от его казацких предков, мужчина всегда добытчик, воин, организатор, а женщина обеспечивает тыл, семью, хозяйство. А тут ему пришлось отправить бабу навстречу опасностям, волнениям, да еще с такой крупной суммой. Эти деньги даже для многих дворян были очень весомой суммой, а уж для простых людей – тем недосягаемым сокровищем, за которое можно сделать что угодно – убить, ограбить, продать душу дьяволу. На душе у него было гадко и не оставляло какое-то странное чувство. Вроде что-то не доглядел, проворонил, проспал. Вроде бы все предусмотрел, а что-то на душе неспокойно. Какое-то предчувствие, и все тут. Он постарался выкинуть из головы все дурные мысли, но они никак не уходили. Клиника бурлила. Уже стояла очередь. Люди, как оказалось, ночевали в лесу рядом с домами. Кто-то ставил палатки, кто-то устроился в возках, накрывшись меховыми одеялами и шубами. Ему даже стало немного стыдно за то, что больным пришлось ночевать на улице. Ну а что он мог поделать, не в свою ж постель их класть? Маша с Фёклой обсуждали какие-то хозяйственные проблемы, мол, свинина не свинина, и попытались втянуть ее в разговор. Он отмахнулся от них, как от назойливых мух, и автоматически, не подумав, сказал, не царское это дело, на что у них сразу отвалились челюсти. Он поморщился, мысленно укорив себя, все время забывая, вот и на сей раз ляпнул что-то из прежнего лексикона. Но они тут же забыли его прикол и опять начали горячо спорить. Он прекратил склоку, прогнав взмахом руки Фёклу и подозвав Машу. «Ты смотрела, что там за больные? Кассу ведёшь?» «Веду, господин лекарь. Вот сегодня прибыли 3 купца, 2 крестьян. С купцов я уже получила за прием и осмотр по 10 золотых. Все записала. Если будет лечение дальше, мне скажете, я приму остальные деньги. Продала настойку, укрепляющих 10 штук, по золотому. Арина выдала со склада. Все отмечено». «Ладно, давай Арину ко мне». Маша отбежала и позвала Арину, суетящуюся с остальными девушками. «Да, господин лекарь. Ой, господин Лад, то есть, что хотели узнать?» «Что там у девушек? Привыкают они?» «Привыкают. Госпожа Марьяна нас немного научила. Стараемся. Помогаем Фёкле хозяйствовать, стражникам готовим». Влад погрозил пальцем, усмехнулся. «Глядите, стражники парни ушлые. Тут же с задранными юбками окажетесь». Арина весело усмехнулась. «Да вы что? Если на остальных девчонок еще поглядывают, то нас с Машкой как огня боятся. Вдруг страшный лекарь чего никто подумает и башку оторвет. А то еще заколдует, и все мужское отвалится». Она мелодично засмеялась и тихонько добавила. «Да они, девки-то, не больно на стражников смотрят-то?» И поводила бровями вверх-вниз многозначительно. «Это еще почему?» — с интересом спросил Влад, снимая полушубок и отдавая его на руки подбежавшей девушке, которая тотчас унеслась с ним опять в глубины комнаты. «Да мне и сказать как-то неудобно». Девушка посмотрела на него, улыбнулась и решилась. «Да зачем им стражники, когда они все с вами переспать мечтают? Говорят, что с кем вы переспите, сразу делаете красавицей. А еще, что вы мужик сильный да сладкий». «Хе-хе, вот дурехи. А откуда они взяли, что я сладкий?» «Ну...» Арина покраснела и поводила пальцем по операционному столу, оставив на матовой поверхности тонкий запутанный след. «Чего так госпожа Марьян стонала полночи, ежели не сладкий? Тут все в клинике слыхали, как вы там кувыркались». «Тьфу ты, вот ведь чертовы девки. Ну везде нос сунут», — захохотал Влад и приказал. «Давай, приглашай больных, хватит им там мерзнуть на улице». «Все у вас о хрени какой-то мысли, одно слово бабы». Он хохотнул еще раз и сосредоточился на работе. Прием сегодня был не очень сложный. 2 купеческие дочери с оттопыренными ушами. Устранил. Заодно подправил одной плоскостопии, подтянул груди. Та просто обалдела от счастья, а папаша на радостях растряс Машну до 100 золотых. 3-й купец был мальчишкой, страдающий рахитом. Поправил, выписал пить травяные настои, которые он тут же приобрел у Арины. Затем пошли крестьяне со своими проблемами и болезнями. Подумалось, столько сил потратить на крестьян бесплатно, вроде как из пушки по воробьям. Маг уровнем выше магистра лечит понос и лихорадку. Это все равно, как профессора медицины вызвать на ОРЗ. Ну что поделаешь. Вот наберем магиков еще, буду заниматься только пластикой и чистой магией. Хочется заняться амулетами, магическим оружием, исследованием по пространству. Ведь все-таки надо как-то домой на землю пробиваться. Так-то хрен с ней с этой землей, но жена... С этой позитивной жизнеутверждающей мыслью Влад и закончил прием больных, быстренько прогнав всех через конвейер лечения. Усталый, но довольный, он пошел обедать, с удовольствием вдыхая запах хвои и дым из печных труб. Глаза слезились от яркого солнца, Снег сверкал, на тренировочной площадке, запыхавшись, бегали, трясли деревянными затупленными клинками бойцы, в одном из которых Влад узнал сына купца Панфилова. Остановившись, лекарь подозвал его как раз в это время отпущенного на передых. Парнишка подбежал довольный. Он уже немного пополнел, хорошая кормежка, свежий воздух и упражнения сделали свое дело. Парень уже не был похож на скелет, пособие по анатомии для учеников. «Ну как ты тут? Хе, Олег вроде тебя звать. Как ты тут обжился? Не обижают злые вояки?» Злые вояки за спиной Олега заржали и крикнули. «Да он сам кого хочешь обидит. Характерный парень». Олег раскраснелся от похвалы, и видно было, что он ценит мнение своих товарищей, с которыми живет в одном доме. «Все отлично, господин лекарь. Вот Семенами учит меня вместе со всеми мечевому бою. Только получается пока плохо. Ну, я стараюсь». Влад хмыкнул, взглянув на синяк на руке парнишки, сказал, повернувшись к Семену. «Вы там поосторожнее. Парень еле-еле с того света вылез, а вы ему последние мозги вышибить палками. Меня его отец потом сожрет». Олег нахмурился и возразил. «Я не хочу никаких поблажек. Я как все. Прошу вас, господин лекарь, больше так не говорить». Семен одобрительно хмыкнул. «Молодец. Так-то парнишка. Есть характер. Первое время блевал от нагрузки, а теперь вот молодцом. Весь в отца, видно, пошел». Олег еще больше зарделся и смутился, а Семен невозмутимо добавил. «Вот только двигается, как беременная ослица на задних ногах, и меч держит, как будто из него помочиться собрался. А так ничего, парень свой». Все бойцы начали истерично ржать, подключился Олег. Влад, посмеиваясь, махнул рукой. «Делайте, что хотите». Потом кивком отпустил Олега, побежавшего к товарищам, и добавил. «Семен, давай-ка чуть попозже займемся учебой. Мне надо еще с луком поупражняться, да не мешало бы приемы с секирой с улицы отработать. Я сейчас пообедаю, пойду, да и вы тоже, а потом с тобой потренируемся, хорошо?» «Да, конечно, без проблем. Эй, выхухоли, айда обедать. Правда, вам не за что щей наливать, не работали еще, но начальник велел вас за даром покормить, не то сдохнете». Они все, посмеиваясь, пошли в стражницкую. Владимир обедал в одиночестве, девчонки пожелали трапезничать с остальными. Явно им хотелось перед ним похвастаться и посплетничать. Он был не против, но потом подумал, надо бы это прекращать. Пусть обедают с начальством. Не должны подчиненные, каковыми для них являются остальные четыре девушки, видеть, что их начальницы не небожители, а такие же крепостные девки. Чем скорее они это забудут, тем лучше для дела. Да и нам спокойнее. Чем меньше с ними общаются, тем меньше выболтают. Разделяй властвуй. Старый принцип. Интересно, тут о таком имеют понятие? Надо сделать так, чтобы эти две девушки жили, питались и общались отдельно от коллектива, а другие им завидовали. Тогда не будет заговора, когда они будут бегать жаловаться друг на друга, и будет контроль группы за группой. Нельзя допустить, чтобы они спелись и что-то чудили вместе. Он пообедал, немного отдохнул, потом достал из кармана золотую монету и задумчиво стал смотреть на нее, пытаясь сообразить, как из такой штуки сделать амулет и какой. Как он понял, в этом мире было два основных вида боевых амулетов. Один отводил от хозяина любое магическое воздействие, другой – физическое. А вот как добиться, чтобы и то, и другое? Он успел за секунду рассмотреть амулет Борислава и примерно понимал, как он работает. Физическое. С ним еще было не очень понятно. А хорошо было бы создать достаточно амулетов, защищающих от стрел и сабель, и выдать их своим охранникам. Тогда бы им равных не было в бою. Но надо думать, думать, думать. Но пока ничего в голову не приходило. Влад плюнул и прошелся по избе. Хватит страдать. Надо пойти и потренироваться как следует на свежем воздухе. Может, что-то в голову придет. Да с Семеном поговорить. В дверь постучали. Парень из охранников сообщил, что Семен ждет его на площадке. Влад кивнул, надел меховую безрукавку и шапочку, влез в валенки и пошел делать из себя заправского охранника. Семен в этот раз набрал самого тяжелого оружия. В ряд на скамеечке у ограды лежали секиры, боевые топоры, небольшие метательные топорики и кистини, с улицы и булавы. В общем, почти весь набор воина. Они начали с метательных оружий, с улицы. У Влада выходило вполне неплохо, сказался, наверное, опыт метания копья в спортивной юности. Впрочем, особенных успехов не было. Ну да, он мог пробить человека с улицы на вылет, и что? Чтобы попасть ею, надо учитывать много факторов и много тренироваться, как и с метательными топориками. Ими лекарь, в общем-то, сносно попадал куда надо, но тоже успехов особых не было. Лезвие не всегда желало втыкаться, куда он хотел. После второго разбитого мишень топорика он умудрился засветить им так, что рукоять ударил ровно в середину мишени, и обух, пройдя по рукояти как рубанок, все-таки в нее воткнулся. Семен сказал, что с таким же успехом он может прибить противника, метнув в него каменюкой, даже эффективнее будет, и топоры покупать потом новые не придется. В общем-то, с его силой это хорошо. А вот топоры метать он научится тогда, когда метнет их 10 тысяч раз. Такое Влад слышал еще в юности, только про ножи, так что не удивился. Секира ему понравилась. При его мощи он мог практически пополам разрубить этой штукой любого противника, только попасть. Но вот таскать эту арясину, как и боевой топор с дыркой на лезвие, он не собирался. Эти штуки использовали профессиональные военные в регулярных войсках для боя в строю с тяжеловооруженным противником, наглухо закованным в броню. Врежь таким по кумполу – не разрубишь. Зато башка в этом ведре так о шлем трахнется, что потом врага можно спокойно добить и простым ножиком. А то и мозги вылетят при удаче. В общем-то, тренировки с этими убойными штуками имели чисто ознакомительный характер. Пользоваться ими Влад особо не собирался. Вот кистини ему приглянулись. Небольшие шипастые шарики из металла на цепочках, соединенных с короткой полуметровой рукоятью. Это оружие было очень эффективно и против латников, и против легких пехотинцев. У всех народов были подобные приспособления для умиротворения пришедших без спроса нежелательных гостей. Такой штукой можно было выбить оружие и раздробить кости через кольчугу, не пробивая ее. Ими можно было работать одновременно двумя руками. Тогда эффективность воина, похожую в этот момент на вращающуюся ветровую мельницу или вертолет, увеличивалась многократно. Если катана служила исключительно для убийства, удар и смерть, то при их помощи можно было оглушить и травмировать противника, взять его в плен. Так что больше времени Семен и Влад посвятили изучению приемов боя с кистенями. Кстати, самым главным в этом оказалось не посносить башки рядом стоящим товарищем. В целом стиль боя с кистенями чем-то напомнил Владу работу с нунчаками. Он когда-то занимался с ними. Те же цепочки, те же возможности резко менять направление и создавать веер защиты перед владеющим этим страшным оружием, через который пробиться было трудно. Влад с интересом смотрел, как Семен вертелся с ними, как будто был окутан коконом, создаваемым проносящимся вихрем бугристыми шарами. В конце концов и тренер, и ученик приустали. Над площадкой давно уже спустился зимний вечер, сияли светляки, вчера еще поставленные Владимиром, пора было закругляться. С кистенями у него получалось хорошо, но нужно было каждый день уделять время тренировке, сказал Семен. С тем они и отправились по своим избам, удовлетворенные друг другом. Влад был рад иметь хорошего умелого тренера, а Семен – гениального ученика, которому можно было передать свои многолетние знания. Как настоящий воин, он считал, что только воинские умения имеют самое высшее и первоначальное значение для человека, и радовался, когда кто-то с удовольствием их перенимал. Между Владом и Семеном давно протянулась как бы ниточка от сердца к сердцу. Они уважали друг друга, как профессионал профессионала, как настоящий мужчина настоящего мужчину. Так вот и зарождается мужская дружба, без фиолетовых соплей в сахаре, без этого бабского сюсюканья. Дома Влада уже ждал ужин, большая лохань возле печи и две стреляющие глазками возбужденные красотки. Он устало присел на стул, попил чаю с ватрушками, только что испеченными в русской печи. Есть ему почему-то особо не хотелось. Потом он ушел в свою комнату, снял верхнюю одежду. Он был весь мокрый от занятий. Поскакали они от души на площадке. Правда, Семен уработался больше, несмотря на свой опыт и тренировку. Влад подошел к корыту, решительно снял остатки мокрой от пота одежды, махнул девушкам, подзывая, и четыре руки устроили ему джакузи в отдельно взятой крестьянской избе. Через полчаса обмываний и натираний он уже лежал под покрывалом на своей койке. Маленький светлячок-ночник горел у печи, подсвечивая избу нереально синим светом. Он специально сделал его синим, как в детстве. У мамы был такой ночник с тусклой синей лампочкой, чтобы мальчишка не боялся и спал, ведь в темноте водится чудовище и нечисть. А вот лампочка всех отпугивает, особенно мамина лампочка. Он специально не стал закрывать дверь в свой закуток. Лежал, глядя в потолок и улыбаясь, и слушал шепот и препирательство на топчане. «Ты стерва, Аринка. Я вообще первая была, и мне первой. Машка, ты гадина. И вообще первая должна быть. Я больше работаю, ты только нос задираешь». Послышалась какая-то возня, и некое тело гулко шлепнулось на пол с шипением. «Ну, сучка, я тебе припомню». Босые ноги зашлепали по полу и в комнату Влада. Тихонько прокралась белая фигура, как привидение. Влад сделал вид, что крепко спит, и фигура нерешительно постояла, потом тихо стянула с себя рубаху и скользнула к нему под пуховое одеяло. Гладкое девичье тело прижалось к нему, упершись твердой грудью. Он подумал, ага, хорошо постарался, ну, для себя делал, не для врагов. Рука нерешительно провела по его груди и животу, спускаясь все ниже и ниже, и замерла, ну, там, где надо. Явно опыта у этой руки и всего остального не было, а посему Влад, уже нестерпимо желавший продолжения банкета, повернулся, взял ее ладони в свои и вытянулся на ней, как будто распяв ее на кровати. Она послушно и жадно раскрыла колени и приняла его в себя со вздохом облегчения и наслаждения, как будто ждала этого долгие годы. А может, так оно и было, думал Влад, лежа рядом с влажной от любовного пота изможденной Ариной. О чем еще может мечтать девушка, уродливая, но умная и чувственная? И тут вдруг мечта осуществляется. Ну и как тут не постонать под красивым сильным самцом? Да так, чтобы было слышно аж в Стражницкой, на зависть всем. И особенно той, кто сейчас лежит и сопит под одеялом, приговаривая: «Ну, сучка, ну я припомню тебе, коза кривая». Ночь вступала в свои права, и даже зависть и похоть не смогли устоять перед дуновением сна. И скоро вся изба, обнаженные, слившиеся в объятии любовники, клиника с сопящими девчонками потной фёклой, Стражницкая, все спали, кроме постовых, внимательно осматривающих территорию. Одному из них вдруг показалось, что вдалеке мелькнула тень. Он осторожно, как призрак, двинулся к тому месту и увидел на снегу человеческие следы. «Недавно кто-то прошел», — подумал он. «Надо утром доложить командиру». И вернулся в свой схрон под заснеженной сосной.